Гончарова машину изнутри, вовне выгоняет, как дурную кровь. Когда я глазами вижу свой страх, я его не боюсь. Ей, чтобы увидеть, нужно явить. У Гончаровой с природой родство, с машины чуждость, отвращение, притяжение, страх. Весь роман розни, любовь. Машина — порабощение природы, использование ее всей в целях одного человека. Человек поработил природу, но, поработив природу, сам порабощен орудием порабощения, машиной, сталью, железом, природой же. Человек, природу восстановив против самой себя, самой собой стравив, победителем, машиной, раздавлен. Что не избавило его от древнего рока до конца, вовеки непобедимого побежденного – природы, пожаров, землетрясений, извержений, наводнений, откровений. Попадение под двойной рог. Человек природу с природой разъединил, разорвал ее напополам, а сам попал между. Давление справа, давление слева, а еще сверху Бог, а еще снизу гроб. Но природа своих познаша. Откажемся от личных преимуществ и немощей. То, что я опережаю лифт, моя сила. То, что я в него боюсь встать, мой порог. Есть давность у нововведений. Фабричная труба почти природа, как колокольня. Рельсы уже давно река с набережными насыпями. Аэроплан завтра будет частью неба. Зачем завтра, когда уже сейчас птица? И кто же возразит против первой машины колеса. И, может быть, минуя все романы любви и ненависти, Гончарова просто приняла в себя машину как ландшафт. Машина не только поработитель природы, она и порабощенная природа, такая же, как Гончарова в городе. Машина с Гончаровой — союзники, соответствие. Солдата заставляют расстреливать солдата. Кто он? Убийца. Но еще и самоубийца, ибо часть армии, как его же пуля, часть руды. Солдат в лице другого, такого же, сам себя, самого себя, убивает. В самоубийце слиты убийца и убиенный. Солдат может отказаться, отказывается. Расстрел мисс Кавель — узнать имя солдата. Но и машина отказывается. Отказавшийся солдат — бунт. Отказавшаяся машина — взрыв. На том же примере осечка. Гончарова, отказывающаяся в лифт, тот же лифт, отказывающийся вверх. Природа не захотела. Если Гончарова с машиной — орудием порабощения во вражде, с машиной — природой порабощенной, она в союзе. Мне тебя, руда, жаль. Все эти догадки, домыслы, секунды, правды. А вот сама Гончарова. Принцип движения у машины и у живого один. А ведь вся радость моей работы — выявить равновесие движения. Показательно, однако, что впервые от Гончаровой о машине я услышала только после 6 месяцев знакомства. Показательно не менее показывать так все. Первая примета для Гончаровой — дороги в Медон, который от первого шага становится медынью, там, где с правой стороны красивые трубы такие, то 2, то 5, то 7, то сходятся, то расходятся.